Тамбовцев спал в машине, не раздеваясь, только сапоги стянул. Лежать было неудобно, ноги и руки затекали, и он ворочался под шинелью. «Товарищ капитан», — к машине подошел дежурный по заставе. «Два часа». Тамбовцев вскочил, потянулся длинный и хрустко, начал натягивать сапоги. Над лесом висела луна, огромная и желтая. В свете ее предметы вокруг казались удлиненно расплывчатыми. Тамбовцев оделся, накинул поверх гимнастерки трофейную маскировочную куртку, достал из кобуры пистолет, сунул его за пояс. Он отошел от машины и словно растаял в темноте. Тамбовцев шел вдоль лесной опушки осторожно, неслышно, легко перемещая свое большое и сильное тело. Он сейчас был похож на хищника, крадущегося к добыче. У поворота к деревне Тамбовцев остановился, прислушался. Никого. Только лес шумит, да плещет неподалеку река. Он вытер вспотевшие ладони о куртку и зашагал к деревне. У самой околицы притулился покосившийся дом. Тамбовцев шел к нему. Луна освещала его только с одной стороны, и зыбкая, размытая тень ее таила в себе неосознанную опасность. В темноте он различал чуть приоткрытую дверь. Она, протяжно скрипнув, приоткрылась. И звук этот неприятно неожиданный в тишине ночи заставил Тамбовцева выдернуть из-за пояса пистолет. Темнота, клубившаяся за полуоткрытой дверью, манила и пугала одновременно. Капитан подошел ближе, стал прислонясь плечом к дверной раме. В доме кто-то был. Тамбовцев ощущал присутствие человека. «Заходите, капитан», — сказал голос из темноты. Они обнялись, практически не видя друг друга. Но Тамбовцев хорошо знал этого человека. «У нас мало времени. На той стороне появился оберштурмбанфюрер СС Калецкий. Сейчас он полковник Гром, представитель службы безопасности правительства Миколайчика». «С какой целью он прибыл?» — спросил Тамбовцев. «Пока не знаю. Поэтому завтра опять уйду за кордон». «А если наши задержат?» «Вы должны организовать мне окно». «Что вы знаете о банде рядом с заставой?» «Бендеровцы. Командиром у них некий Резун. Между прочим, фамилия настоящая и вполне соответствует этому бандиту». Ветви затрещали, и ефрейтор Панин едва успел сорвать с плеча автомат, как тишину разорвала длинная пулеметная очередь, и он упал, уронив бесполезное уже оружие. Младший наряда Климович, молодой парнишка, не нюхавший пороха, попавший в погранвойска сразу из запасного полка, припал к земле. В рассветной качающейся дымке из леса выдвигались полустертые темнотой фигуры людей. «Раз», — начал он считать, — «два, три, четыре». Он досчитал до 15. «Ракету!» — прохрипел раненый. «Ракету!» Младший наряда выдернул из чехла ракетницу, поднял ее и нажал на спуск. В небе лопнул красный шар. Бандиты ударили из автомата. Пули выбили фонтаны земли у головы солдата. Но он уже опомнился, пришел в себя. Страха не было. Пограничник поднял автомат и ударил длинный в пол диска очередью. Двое бандитов упали, остальные продолжали приближаться. Тогда он вынул из сумки гранаты, примерился и кинул их одну за другой. Яркое пламя взрывов разорвало предрассветный полумрак. И он увидел фигуру человека с раскинутыми словно для полета руками, чье-то лицо с широко раскрытым в крике ртом. Солдат снова ударил из автомата, но стрелял он уже в пустоту. Бандиты ушли. Со стороны заставы, ревя на поворотах, мчался грузовик с подкреплением. Вернувшись на заставу, Тамбовцев снова забрался в Виллис, но заснуть больше не смог. Когда рассвело, к машине подошел Кочин. Тамбовцев вылез, кивнул начальнику заставы. «Доброе утро! На, держи!» Он протянул Кочину документы. «Может, возьмешь солдат, Борис?» «Нет. Розыск — дело индивидуальное». Он махнул рукой. Кочин смотрел вслед Тамбовцеву. Смотрел долго, пока тот не скрылся за деревьями. Комната Анны Кучеры была просторной и чистой. Стол покрыт домотканной скатертью с веселыми петухами. Во всех углах в глиняных горшках стояли букеты полевых цветов. Младший лейтенант Сергеев в штатском тесноватом пиджаке в широких брюках разглядывал полку с книгами. На ней стояли учебники, книги на польском, белорусском, старые издания Толстого и Некрасова. Вошла Анна, неся миску с дымящейся картошкой. «С книгами у нас трудно», — сказала она. «Я уже в Руно написала. Больше книг на русском языке, особенно советских писателей. Они мне отвечают: ждите. А сколько ждать можно? Скоро учебный год начнется». «Война», — ответил Сергеев. Ему очень хотелось помочь этой красивой женщине. «У меня тут тоже кое-что есть». Сергеев полез в саквояж, с которым, видимо, раньше ходил по деревням умелый коммивояжер или сельский фельдшер, и вытащил две банки консервов. «Роскошь-то какая», — сказала Анна, разглядывая пестрые наклейки. «Второй фронт», — пояснил Сергеев, — «помощь союзников». Они сидели за столом. Картошка и колбаса лежали в тарелках с синеватыми цветами. И все это, тарелки, вилки и ножи, смущали Сергеева, отвыкшего за годы войны от подобной сервировки. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Анна. Вошел плотный усатый человек лет 50. Одет он был в полосатый пиджак, под которым виднелась нижняя сорочка, и латаные немецкие брюки, заправленные в желтые краги. «Я до вас, панна Анна». «Это вот наш староста», — пояснила хозяйка, — «Ковальский». «Я, дорогой пан товарищ, пока власть в деревне представляю», — сказал Ковальский, внимательно и цепко разглядывая Сергеева. «Так что документы, пожалуйте». Ковальский расстегнул пиджак, и Сергеев увидел широкий ремень и кобуру. «Я из районного отделения народного образования. Инспектор Люцкевич Антон Станиславович. Приехал школу перед началом года проверить». Сергеев протянул документы. «Хорошее дело, доброе, пан товарищ». Ковальский взял паспорт, командировку. «Значит, в пограничной стражнице отметились?» «Конечно». «Добре». Ковальский вернул документы, покосился на стол. «А вы садитесь с нами, пан Ковальский», — предложила учительница. «Це добре, дзенькую бардзо». Ковальский сел, взял нож и отрезал здоровый кусок консервированной колбасы. Ярош шел по улицам польского пограничного городка. Маленький был городок, зеленый, двухэтажный. Его можно скорее назвать местечком. День сегодня был базарный, поэтому скрипели по улицам колеса телег. Везли крестьяне на рынок немудреную снеть. Военных в городе много было, русских и поляков. Ярош вышел на площадь. Над зданием Повятского старостата висел красно-белый флаг. Такой же флаг на здании отдела государственной безопасности. У костела толпились ожидающие службу люди, одетые в праздничные темные костюмы. Ярош прошел мимо длинной коновязи, рядом с которой вместе с лошадьми приткнулись два военных студебекера, и свернул на узкую улочку. На одном из домов висела жестяная вывеска, огромная кружка пива с белой, кокетливо сбитой чуть вбок шапкой пены, и надписью «Ресторан Краковское пиво». Ярош толкнул дверь и вошел в чистенький, отделанный светлыми досками зал. На стенах плотно, одна к другой, висели акварели с видами Кракова. За стойкой парил огромный усатый мужчина. Увидев Яроша, он приветливо закивал ему. — Как торговля, пан Андрей? Ярош подошел к стойке и облокотился на нее. — Сегодня все должно быть хорошо. Базарный день. Как всегда? — Да. Ярош кивнул. Хозяин налил рюмку бимбера, наполнил пивом две высокие кружки. Беря деньги, он наклонился, словно случайно, и прошептал. — Приходили двое из лесу. Просили показать тебя. — Где они? — Ждут сигнала. Ярош оглядел зал. За одним из столов сидел молодой парень в желтой кожаной куртке. — Подай сигнал после того, как я прикурю. Понял? Ярош выпил водку, взял пиво и пошел к свободному столику. Он поставил кружки, достал трубку, похлопал себя по карманам. Спичек не было. Ярош подошел к соседнему столу. — Позвольте прикурить. Человек в кожаной куртке, не торопясь, поставил пиво, достал коробку спичек, протянул. Ярош раскрыл ее и незаметно спрятал между пальцами листок бумаги. Прикурил, поблагодарил кивком и пошел к своему столу. Хозяин, подождав, пока он сядет, достал из-под стойки пластинку, положил ее на патефонный круг, опустил мембрану. Зал наполнили звуки грустного танго. Ярош спокойно пил пиво. Двое подошли к стойке. «Ну?» — тихо спросил один. Хозяин глазами указал на Яроша. Он пил пиво и слушал танго. Грустное довоенное танго.